и осколками бутылок. Андрей хотел уже было спросить, долго ли идти, когда хан обернулся. «Почти пришли», — сказал он. «Следующий тамбур».